Тяжесть презрения. Самое болезненное в побоях — это презрение, которым они сопровождаются. Однажды мы перетаскивали через обледеневшие железнодорожные пути тяжелые шпалы. Стоило одному подскользнувшейся ступиться или упасть, как он увлек бы за собой товарищей, несущих шпалу вместе с ним. Среди нас был мой коллега и друг, страдавший врожденным вывихом тазобедренного сустава. Он был невероятно рад, что попал на работы, ведь люди с физическим недостатком вроде него подлежали селекции, их участью становилась газовая камера. И вот он ковыляет под грузом особенно тяжелые шпалы. Остается уже несколько шагов до места, куда ее надо сбросить, когда я вижу, что его нога скользит. Я еще своей шпалы не получил и почти автоматически бросаюсь его поддержать. В тот же момент на мою спину опускается дубинка конвоира и яростный окрик возвращает меня на место. А ведь всего несколько минут назад тот же конвоир презрительно разглагольствовал о том, что у нас, свиней, нет духа товарищества. В другой раз мы должны были при 20-градусном морозе копать промерзшую, твердую, как камень, землю для прокладки водопроводных труб. К этому времени я уже очень ослабел физически. И вот появляется надзирающий за работами, толстощекий, румяный, с лицом, весьма напоминающим свиное рыло. Как нам, замерзающим, не позавидовать его полушубку, его отличным перчаткам? Ведь мы одеты в тряпье, руки у нас голые. С минуту он молча разглядывал меня и кучу выкопанной земли передо мной, свидетельство моей продуктивности. Я предвижу недоброе. И действительно, следует крик: «Ты свинья! Я слежу за тобой все время. Я еще покажу тебе, как надо работать. Ты у меня будешь зубами землю грызть. Ты здесь подохнешь, уж я об этом позабочусь. Ты у меня за два дня сгниешь. Ты в своей жизни ни дня не работал, это видно. Кем ты был, ты, скотина? Разные делишки обделывал, ха!» Мне уже было все равно. Я понимаю, угрозу моего быстрого уничтожения надо принимать всерьез. Но я выпрямляюсь, смотрю ему прямо в глаза и говорю: «Я был врачом, врачом-специалистом». «Что врачом ты был? Деньги ты у людей вытягивал, в это я поверю». «Господин руководитель работ, как раз основную свою работу я вел бесплатно, в больнице для бедных». Это было уже слишком. Он бешено бросается на меня, опрокидывает на землю, что-то орет, как одержимый. Но мне повезло. Капо моей рабочей группы благоволил ко мне. Во время многочасовых маршей на работы и с работ я выслушивал его пространные повествования о его любовных историях и семейных конфликтах. Обсуждал их с ним и произвел на него известные впечатления своими характерологическими диагнозами и психотерапевтическими советами. То, как он длительное время выражал свою благодарность, было для меня очень ценным. Он обеспечивал мне место рядом с собой в первых рядах нашей колонны, состоявшей обычно из 280 человек. В чем тут преимущество? Только представьте себе. Ранним утром, еще в темноте, мы начинаем строиться. Каждый боится прийти слишком поздно и оказаться в последних рядах. Ведь если вдруг понадобятся люди для каких-то других, более тяжелых и неприятных работ, появится старший по лагерю, момент, ожидавшийся со страхом, и отберет нужное ему количество из этих последних рядов. Впрочем, иногда, чтобы обмануть расчеты этих хитрецов, он отбирал как раз первые ряды. Любой любая просьба или попытка протеста тут же подавлялись парой внушительных ударов сапогом, и жертв выбора под окрики и брань гнали на плац. До тех пор, пока длились излияния моего капо, ничего подобного со мной случиться не могло. Мне было обеспечено почетное место рядом с ним. И это еще не все. Как и все обитатели лагеря, я жестоко страдал от голода. Ноги мои страшно отекли, и кожа из-за этого так натянулась, что я с трудом сгибал колени. Ботинки, чтобы всунуть в них отекшие стопы, приходилось оставлять незашнурованными, и туда постоянно набивался снег, так что ноги были к тому же постоянно мокры. Если бы даже нашлись какие-то толстые носки, ботинки бы тогда вовсе не налезли. Конечно, на ногах появились отморожения, трещины, так что буквально каждый шаг становился мукой. И еще одно бедствие. При марше по заснеженному полю на подошвы налипал снег. На них образовывались ледяные бугры. То и дело, поскользнувшись, падал один, на него натыкался и падал шедший следом. Колонна расстраивалась, наступала заминка. Конвоиры прикладами ружей наводили порядок. Строй снова двигался, и снова все повторялось. Так вот, чем ближе к началу колонны ты идешь, тем меньше препятствий впереди тебя, тем реже ты вынужден останавливаться. А потом, несмотря на эту адскую боль в ногах, бежать бегом. Как же должен быть счастлив личный психотерапевт господина Капо, имеющий возможность идти поблизости от него в первых рядах, в более или менее равномерном темпе. Не умолчу и о другом гонораре. До тех пор, пока на рабочей площадке давался суп, я мог рассчитывать, что когда подойдет моя очередь, Капо опустит половник немного поглубже и зачерпнет мне со дна несколько лишних горошин. И вот этот Капо, бывший офицер, набрался храбрости отозвать в сторонку разъяренного начальника и шепнуть ему, что он знает меня как хорошего работника. Конечно, это бы не помогло, но на следующий день Капо сумел сунуть меня в другую рабочую группу. Этот эпизод можно истолковать по-разному. Но для меня он служит подтверждением того, что даже при всей апатии, при всей приглушенности чувств, человек все-таки остается способным на вспышку возмущения. И вызывает ее не столько грубость обращения или физическая боль, сколько унижение, сопровождающее все это. Мне просто кровь ударила в голову, когда я принужден был выслушивать издевательство человека, не имевшего никакого представления о моей прежней жизни. Человека настолько грубого и наглого, что медицинская сестра госпиталя, где я раньше работал, не пустила бы его на порог. И надо сказать, что это моя вспышка, происшедшая на глазах стоящих вокруг товарищей, принесла мне какое-то облегчение. Пусть редко, но бывали и бригадиры, которые проявляли хоть какое-то сострадание и делали, что могли, чтобы облегчить нашу участь хотя бы на стройплощадке. Правда, и они все время попрекали нас тем, что, мол, нормальный рабочий выполнил бы наше задание гораздо быстрее. Но, по крайней мере, они с пониманием относились и к нашим возражениям, что нормальный рабочий питается чем-то большим, чем 300, и это теоретически, а практически еще меньше граммов хлеба и миска водянистого супа в день, что нормальный рабочий не находится под постоянным душевным гнетом, как мы, что над ним не висит постоянная угроза смерти и так далее. И так далее. Одному доброжелательному бригадиру я даже сказал однажды: «Если бы вы, господин бригадир, За несколько недель научились у меня делать спинномозговую пункцию так же хорошо, как я у вас научился земляным работам, тогда великое вам почтение. И он только ухмыльнулся. Возвращаясь к апатии как главному симптому второй фазы, следует сказать, что это особый механизм психологической защиты. Реальность сужается. Все мысли и чувства концентрируются на одной единственной задаче — выжить. И вечером, когда измученные люди возвращались с работ, от всех можно было слышать одну фразу — вздох. «Ну, еще один день позади».